Юрген, что послушать? Здравствуйте, наши любимые друзья, радиослушатели. Вы по нам соскучились, мы по вам точно соскучились. Я вот только-только перестал забивать теги в телефоне. Отправлять коротенькое веселое видео о том, что происходит нового у нас на радио ВК и в частности в моей программе. У нас первая программа в этом году. Она должна была быть последней программой в уходящем году, но что-то не срослось, не получилось, поэтому она стала первой в новом году. И я думаю, что это ее даже делает лучше, потому что... Ну почему? Потому что в прошлом году уже были какие-то ожидания, что вот сейчас, как и все, там, будем транслировать веселую новогоднюю музыку, уже что-то было предсказуемое. А вот в этом году, когда уже все праздники новогодние улеглись, программа вдруг стала непредсказуемой. А что же будет в программе у Юргена? Что же мы будем слушать? Задаются вопросы. Вот вы сейчас задаетесь вопросом таким, я надеюсь на это. Вот Олег точно задается таким вопросом? Нет, я задаюсь другим вопросом. Так. Я задаюсь вопросом, когда меня представят? А, Олег Тихомиров напротив меня сидит. Мы вещаем. Я расслабился. Я все думал, когда я скажу свои первые слова в этом году в эфире? Я расслабился, да. Вот, музыка у нас будет новогодняя. Так я могу поздороваться с нашими слушателями? Давай, здоровайся. Друзья, я так же сильно по вас соскучился, как и Юрген. Но я предоставляю ему слово, потому что это его программа. Но потом, когда он, если когда-нибудь он придет на мою программу, я вам обещаю, я не дам ему сказать ни слова. Давай. Я буду сидеть хохотать за кадром. Смех за кадром, Юрген. Да-да-да. Вот, вы смотрите же, наверное, там ситкомы, разные передачи, где вот за кадром активно это смеется. Это все это я. Юрген, я хожу из программы. Друзья, вот там, да. Да-да-да. Это Юрген. Я на все голоса там хохотал. Я такой, я могу посмеяться за деньги, бесплатно, за конфеты. Вот, если вы хотите закадровый смех, зовите меня в гости, я вам его обеспечу. Я предлагаю прямо сейчас включить замечательную исполнительницу, ее зовут Кэрри Белл. А почему исполнительницу? Это же исполнитель. Кэрри Белл. Кэрри Белл, конечно. Конечно, что-то в моей голове все смешалось. Ну, праздники, дело не, такое нелегкое. Новый год, старый год. В общем, да. Да, и от праздников немножко устаешь, начинает путаться в голове. В общем, сейчас нас рождественский поезд просто унесет, собственно, в тот мир музыкальный, в который мы сегодня попадем. Yeah. Africa, baby. Santa Claus is coming home. Merry Christmas, baby. Santa Claus is coming home. I can't wait just to hold you in my arms. Got to ride that Christmas train. Got to ride that Christmas train. Got to ride that Christmas train. I got to ride that Christmas train. Got to ride that Christmas train. Got to get home by Christmas time. Юрген, что послушать? Друзья мои, это вот программа Юргена, она посвящена новогодним песням рождественским. Я просто хотел сказать, что вот у меня тоже была такая передачка, она до Нового года успела выйти, и тоже была посвящена рождественским песням, называлась она «Плейлист». И, ну, в ней совсем другие были рождественские песни, в ней были такие традиционные, в общем, такие золотые стандарты, в общем, там люди известные пели вполне, и такие ожидаемые произведения были. А вот сегодня она вроде бы тоже похожая по тематике, эта программа Юргена, но она совсем другая. Сегодня мы будем слушать, вот я смотрю на список, прямо что-то такое, чего мы не слышали, скорее всего, ну, многие из нас, вот многие вещи, которых я действительно не знаю. Очень интересно, мне кажется. Но, Юрген, а сейчас я хочу... За неожиданности. А сейчас, да, я хочу сказать, что вот у нас были приятные сюрпризы. Вот буквально вот я сейчас об одном из них узнал. Хочу, чтобы Юрген им поделился. Дело в том, что накануне Нового года, ну, не так долго до Нового года, у нас была передача с Юргеном о американском квартете «Манхэттен Трансфер». Величайшем вокальном джазовом квартете. Это супер-супер квартет, да. Юрген даже приносил пластинки. Для аутентичности. Да, для аутентичности. Он мне их показывал, я их держал в руках. Честно скажу, очень все красиво, прямо аутентично. Ну, и он потом это все, естественно, сфотографировал. Выложил, а потом... Видео снял, да? Видео с этой программы снял. А потом... Вот... Что же случилось потом? Я как неожиданный человек, я хочу заметить... Вот вы понимаете, Олег Юрьевич, что будет твориться, если я приду на программу «Плейлист»? Вот как-то переходит на Олег Юрьевич. Да-да-да. Это происходит в двух случаях. Либо очень уважают, либо хотят оштрафовать. Да. Либо потроллить немножко. Ну, хорошо. Вот, я к тому, что, вот представляешь, ты меня, говоришь, позовешь на плейлист, да, и не дашь рта раскрыть. Вот сейчас вот... Началось. Это была репетиция. Твой так называемый монолог. Я тебе слово дал, между прочим, что, да. Что будет? Что будет? Ну, будет весело. Так вот, да. Колись. И вообще, Инстаграм, на самом деле, это такая удивительная вещь, куда ты постишь какие-то там коротенькие видео, фотки от скуки, либо, ну, как я, допустим, зачем это все делаю в Инстаграм? Ну, во-первых, почему бы не прорекламировать-то мою программу, да, конечно, и радио ВК заодно. Вот. А во-вторых, потому что, когда бесконечно что-то, если, даже если и не бесконечно что-то фотографируешь на телефон, то, в конце концов, это забивает память и так далее, но... Есть добрые люди, которые придумали Инстаграм, и куда ты можешь просто все это фотать, и оно там где-то будет оставаться. Ну, вроде как бы всегда с тобой, но при этом оно не занимает там памяти и так далее. Поэтому, ну, хорошая такая полезная штука. И да, я вот периодически фотографируюсь, снимаю какие-то видео, и благодаря этому я завожу знакомство с очень приятными и интересными, неожиданными людьми. И вот, да, вот первыми, одними из первых, кто среагировал на вот это коротенькое видео, это были как раз, это была официальная страница самих Manhattan Transfer, в жизни которой они принимают активное участие, и они написали, что да, good stuff, это очень хороший такой материал. Они порадовались за нас и за себя вот заодно. Вот так, друзья мои, то есть работа Юргена, ну и моя маленькая, конечно, была оценена вот непосредственно официальной страницей Manhattan Transfer. Друзья мои, разве это не приятно? Хоть кто-то это услышал. Очень неожиданное заключение, хочу я сказать. Я вот когда программу, ты говоришь, вот, скажем так, неожиданные вещи, да, мы сегодня будем слушать, я возвращаюсь к нашей программе. Скажи, что я не прав был. Нет, ты был абсолютно прав, я только хочу дополнить, что будут, конечно же, и какие-то узнаваемые вещи, просто они будут, скажем так, в несколько необычном ключе исполнены благодаря вот этим волшебным, замечательным исполнителям, которых мы сегодня будем слушать. Вот, а будут песни, которые, да, действительно, наверное, широкому слушателю не очень известны. И еще я программу попытался так выстроить, чтобы, ну, какое-то представление вообще сложилось о Рождестве. Ну, вот у нас с тобой, допустим, да, потому что... А у нас сложилось? Ну, не совсем. Ну, смотри, как? Ну, как бы, с одной стороны, для нас это привычно, да, а с другой стороны, вот, ты знаешь, да, что в Советском Союзе был период, когда Новый год вообще не отмечали. Не знаю, ну, меня тогда не было. И меня тогда не было, да, и нам повезло в этом плане. Я себя, сколько помню, все время мордой... Вот. А был такой период, когда вот в Советском Союзе по идеологическому, ну, то есть считалось, что Новый год это там пережиток там, в общем, буржуазного прошлого там, и так далее. Нет, и... я помню Новый год, который я не отмечал. Но это ты не отмечал, а то вот вся страна, понимаешь, не отмечала. Вся страна, потом... по-моему, тоже не отмечала. Хотите, скажу? Елки, нет, ну, отмечали, хочешь, скажу, отмечали какой все год? Неофициально. Неофициально. Хочешь, отмечали? Я скажу, какой не отмечали? Какой? Новый год с 91 на 92. Денег не было вообще ни у кого. Просто наглухо. Тут другое. А тут вот вроде как бы официально этого праздника не было, и поэтому вся страна его, естественно, отмечала. Ну, как бы так неофициально, это не афишировалось. Елки там, если где-то и добывались, то тоже это не на каких-то базарчиках покупались, а ну как-то так вот, как говорят сейчас, из-под полы, да? Ну или как-то, да, говорили, из-под полы. И я к чему веду? К тому, что у нас в стране вот эта вот культура, она потом очень быстрыми темпами начала все это нагонять, а так как мы любим все вот с Запада заимствовать, да, вот эти вот какие-то порой нелепые буржуйские праздники, типа вот этого дня святого так называемого Валентина, там, ты очень это, любим отмечать. Да, ты это своей жене скажи, что он нелепый праздник. Мы с женой, если захотим отметить хороший праздник... Да, день Февронии будете отмечать? Да. А почему бы и нет? Вот это наш русский православный хороший тогда... праздник про хороших людей, все. Про крепкую семью, вопросов между прочим. Нет. Да. Вопросов нет. А не непонятном сомнительном мужике зарубежной наружности, который там какими-то прелюбодеяниями, сводником работал. Там по Февронии тоже есть кое-какой компромат, но это потом, отдельно за кадром. Вот, в кадре не надо, в кадре должно быть все хорошо. Потому что я подвожу к чему? Я подвожу к тому, что в принципе у нас принято Новый год, ну, как-то вот, не то чтобы принято, но в основном звучат буржуйские песни, зарубежные. Их у них очень много. Вот у нас, ну, вот на ум, вот сейчас вот вспомнить, на ум что приходит? Ну, там, в лесу родилась елочка, да? Вот что еще может прийти на ум из русских песен? Вот про Новый год. Новогодние игрушки. Ну, нет, вот, еще там, вот да. Это вот. Новый год нам мчится, все должно случиться. Ну, еще какие-то, да, вот. Еще какие-то там три белых коня, которые... Даже я знаю. Три белых коня, там, допустим, из «Чародеев», да, из фильма, которые, ну, косвенно тоже так вот под новогоднюю песню подпадают. То есть они не конкретно... Но... Еще про Простоквашино там... Была такая песня славная. «Если б не было зимы». Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, да, но конечно, все равно, ноги, но смотри, мы с тобой сейчас коллективно, вот буквально там пять песенок вспомнили с трудом. А спроси тут те же рождественские зарубежные песни. Это да, потому что за столом ничего нет. Если бы на столе стояло, мы бы с тобой вспоминали, поверь мне, до утра. И все бы вспомнили. Да. Потом поставили бы одну песенку, попрощались бы. Замечательная программа. Так, ты знаешь, что мы с тобой разговариваем? А, так вот, давай вернемся. Мы же не разговорного жанра, артисты так-то. Давай вернемся к нашей программе, потому что сейчас попытаемся представить, как Рождество встречали в Гарлеме в те далекие годы, когда на некоторых дверях, некоторых заведениях можно было прочитать надпись, там, допустим, только для белых. Вот, и в Гарлеме там не было, там только для черных было. Нет, но я имею в виду, что вообще вот в Америке, да? А в Гарлеме Рождество встречали, и вот нам сейчас вам расскажет об этом Пол Вайтман и его оркестр. Thank you. quintet now. Gloria. Who is that over in the corner? Hallelujah. I believe that's Mr. Teagard. Hey, what you doing up here, man? Last time I saw you, you were saying fatty well to Harlem. I done been wise, gwine, and I ain't gwine there no more. You sure come back at the right time. It's Christmas up here. What do you mean up here? It's Christmas everywhere. Yeah, but it ain't no Christmas like Christmas in Harlem. No. Every gal strutting with her bow, through the streets covered white with snow. Happy smiles everywhere you go, Christmas night in Harlem. Black and tan feeling mighty good, in that old colored neighborhood. Here and now be it understood, Christmas night in Harlem. Everyone is gonna sit up until after three. Everyone will be all lit up like a Christmas tree. Come on now, every cold black Joe, greet your sweet neath the mistletoe with a kiss and a hearty ho. Christmas night in Harlem. Hee hee, man! Sauce, what did Santa Claus leave in your stocking? Let me see. There's an orange, a jar of kink out, and man, look at that slide trombone. Ain't it pretty? Yeah, but it might not sound so pretty. Let me hear you toot it. Mr. Mercer, I'm glad to be back in this festivity. Ah, you said it, Mr. T. It's Christmas night in Harlem. When it's Christmas night in Harlem, man, you drew the pipful. Юрген, что послушать? Я Юрген слушал с большим удовольствием, тебе скажу, так аутентично прямо, ух. Рождественская ночь в Гарлеме, дудки с сурдинками, прости. Отлично, да. Я просто хотел сказать, что я думал о тех прекрасных временах, Юрген, когда обычные нормальные простые люди, не меломаны, а простые нормальные люди, слушали джаз и слушали радио. Как это было прекрасно. Мне кажется, что на самом деле люди во всем мире всегда были и есть и остаются и будут меломанами. Просто не все люди об этом знают. А многие люди, вот особенно сейчас, в наше такое трудное время, когда все на скоростях, много вот всего, много информации, они об этом просто еще и забывают. Но люди все, мне кажется, рождаются так или иначе меломанами. Потому что ты гуманист. Да, поэтому. Да. Поэтому, чтобы хотя бы половина из того, что я приготовил. Между первой и второй промежуток небольшой. Да, мы сейчас попытаемся представить себе, как отмечают Рождество в Новом Орлеане, потому что сейчас будет звучать Си-Джей Шанир и его горячий лузианский оркестр. Sing it. Юрген, что послушать? Вот так, друзья мои, с песнями, с плясками отмечает Юрген музыкальный Новый год. Интернациональный, между прочим, несмотря на то, что он такой вот страстный фанат Февронии. Но, тем не менее, это не мешает ему слушать хорошую ирландскую музыку. Молодец, прекрасно. Широта взгляда, друг мой. Вот что нас спасет. Судя по твоей логике, я каждый день что-то отмечаю. У меня песни и пляски каждый день. Ну, я без этого жить не могу. Да, мы сейчас слушали Зайдека Крисмас, между прочим. Потому что в тебе африканская кровь тебе, потому что. Да. Да, поэтому ты каждый день пляшешь и поешь. Сбил меня с мысли. Ну так бы люди бы не знали, а теперь знают, видишь. К вопросу об африканской крови. Да. Какой же Новый год без Майкла Джексона? Да, вот именно. И его братьев. Тем более. Подумал я, когда готовил эту программу, и решил, что вот прямо сейчас мы будем слушать Джексон 5 и замечательную песню, в которой совсем юный Майкл Джексон вопрошает, вернее, он говорит: «Я видел, мою маму целовал Санта-Клаус». Потрясающе. Kissing Santa Claus. Да, юный Майкл, конечно, это что-то. Что ты на меня смотришь? Я все сказал. Мне вспоминается шутка про мальчика, который говорит: однажды, говорит, я видел, как Дед Мороз переодевается папой. С тех пор я не верю в папу. Мальчик очень правильно рассудил. Конечно. Папы, знаете ли, приходят и уходят, а Дед Мороз, он один на всю жизнь. Вот у меня просто такое впечатление, что на самом деле юный Майкл Джексон об этом нам сейчас успел. Ну, это возможно. О чем-то таком подобном. Ну, потому что вот эти вот новогодние Праздники, всякое может произойти. Я на самом деле, кстати, не большой любитель. Вот, ну, для меня Новый год это просто, ну, как бы смена там, ну, то есть, вот был день там, допустим, 2016 года, потом я поспал ночь, просыпаюсь уже там 2017. Ну да, а как же оливье? Оливье я люблю и без Нового года. А вот так. Любые виды. Но кормят тебя, я уверен, не каждый день. Не каждый, вот. Да. Я вот думаю, почему Новый год не каждый день? А вот чтобы ты запомнил, что Новый год, раз оливье, о, Новый год. А так бы ты потерялся, понимаешь? Просто потерялся в пространстве и времени. Вот в чем дело, Юрген. Но смотри, вот... Так, Новый год отмечать я не каждый день люблю, так, а кушать я люблю каждый день. Мысль не развивай, пожалуйста. Значит, сейчас перерыв наступит где-то через 10 секунд, придется тебя обрывать. А я так не люблю это делать, Юрген. Я так люблю, когда ты развиваешь свои мысли. Продолжим буквально через минуту. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. Творческое содружество «Бассейн души» представляет 22 января в Большом концертном зале концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Радио ВК поздравляет своих слушателей с Новым годом. Желаем вам хорошей музыки, хороших новостей и хорошего настроения. С Новым годом! Юрген, что послушать? Да, друзья мои, это программа «Юрген, что послушать?» в студии Олег Тихомиров. Я сразу себя назову, потому что меня вечно забывают меня назвать. Ну, Юрген, разумеется. Вот обрати внимание, Юрген, вот и всех наших слушателей тоже призываю обратить внимание, что вот в рекламе, ну или как это правильно назвать, нас на радио ВК, никаких женских прокладок. Вот обрати внимание, это интеллигентное радио. А теперь продолжаем. Вопрос об интеллигентном радио. Мы продолжаем тему Нового года. Ну, в отличие от меня, кто-то же его любит, да, именно как праздник там и так далее. Я тоже гринч, спокойно. Не, я на самом деле очень ровно отношусь к Новому году, потому что для меня это в первую очередь это время, которое можно провести со своей семьей. Насладиться вот обществом друг друга, своих родных и близких. Поэтому, в принципе, вот за это я Новому году всегда благодарен. Это вот в этом плане это хороший вот с этого, так, праздник. Вот с этого и надо было начать. А я не люблю Новый год, там я не знаю, что за Новый год. Вот. Но, благодарность, друг. Но за всех вот этих хоть незнакомых мне людей, которые часа в два ночи начинают выползать во двор с хлопушками и прочими делами, я Новый год не очень люблю как праздник, потому что когда уже хочется нормальному семейному человеку лечь спать, вот самое шоу и начинается. И... Согласен. Я даже примерно представляю, что это за люди, потому что мы как раз сейчас будем слушать коллектив. Это, между прочим, один из моих любимейших коллективов, ну, практически с детства, ну, с юности точно. Вот. Благодаря чему мы узнаем одну важную вещь, что даже такие маргинальные люди, как панки, они тоже, так или иначе, они думают о Новом годе. И умеют вести себя прилично. Да. We'll be right back. Юрген, что послушать? И обязательно надо объявить, кто пел эту песню. Да, мы сейчас слушали замечательную песенку «Merry Christmas» в исполнении группы фейковых братьев, которая называется «Ramones». Но я, как и многие, я так думаю, русские люди, ну, те, кто знают эту группу и любят, они просто, чисто по-русски называют просто «Ramones». Да, ну, как... я всегда так называю, «Ramones», да. Я всегда так, я привык так, и мне кажется, это нормально, потому что это же они хоть и не настоящие, но тем не менее, они как бы по легенде, они братья Рамоны. Угу. Поэтому Рамонес. Вот. А следующая команда, она, скажем так, не сильно известна, но очень интересная. В свое время они прям меня поразили своими альбомами и своими песнями. Это замечательный коллектив, который называется «Илз». И у них будет странная композиция, которую я даже не знаю, как перевести. Ну, никто, в общем, не знает. Да. Из присутствующих здесь Christmas никто не знает. «Christmas is going to the dogs». Что-то, в общем, собак понесло в Новый год. Или наоборот. Да. Ну ладно, слушаем. Get off your sled and go to bed. Don't you ever tire. Throw a bone, I'm finally home, curled up by the fire. Snow is falling from the sky like ashes from an urn. Sweet dreams, my little one, now it's my turn. Well, Christmas is going to the dogs. We'd rather have two toys than your logs. And things aren't looking very good, it's true. So I'll just lay here and chew. Now when I sleep, I like to dream of rabbits in the snow, jumping right into my jaws from their rabbit hole. Take one home and set him down right next to your shoes. Wake up to a big surprise, my gift to you. And Christmas is going to the dogs. We'd rather have two toys than you lost. And things aren't looking very good, it's true. So I'll just lay here and chew. Если кто-то еще не помнил, то это первая посленовогодняя программа, авторская программа вообще на радио ВК. И, конечно же, ее ведет Юрген. А помогаю ему я, Олег Тихомиров. Да, такой слегка уставший от праздника. Утомленный. Да, ошарашенный тем, что нужно выходить в люди, на улицу, на работу, еще куда-то. В эфир. И с удовольствием, да, и с удовольствием спешащий в эфир. Скажи, пожалуйста, Юрген, вот у тебя есть какая-то вот традиция на Новый год, там, семейная традиция, что-то такое? Есть такое? Вот у меня нету. У меня есть, скажем так, мечта ввести... Есть мечта. Ввести традицию, ложиться в 12 часов спать. Нет, у меня была традиция. Слушай, я нарушил ее впервые в этом году. Я каждый год утром 1 января ездил кататься на лыжах. Честно тебе скажу, это идеальное время для катания на лыжах, потому что где-то часов в 10, в 11, максимум в 12 часов утра, 1 января, в Березовой, не в Березовой роще, я на Ветлужанку езжу, на лыжном стадионе, как правило, есть только 3 человека. Я, какой-то спортсмен, в лыжном костюме, как положено все, я на беговых катаюсь, и обязательно какой-нибудь мужчина в трусах. Серьезно. Какой, я не знаю, это вот такие спортсмены, которые вот, не спортсмены, вернее, пожилой человек, вот такой вот, который, закаляется, да, вот он в трусах, причем он не на лыжах, он просто бегает морж. Там. Морж, да. Сухопутный. Только сухопутный, да, вот. И так каждый год было. В этом году, к сожалению, согрешил, да, не смог. Вот. А вообще всем бы рекомендовал. Очень прекрасное, здоровое, такое замечательное начало Нового года. Что? Я даже не знаю, что сказать, потому что я каким-то спортом... Это не спорт. Как это не спорт? Какой это спорт? Удовольствие, в первую очередь, конечно. Я на лыжах последний раз стоял. Я не помню, когда. Нет, я помню, когда, но я не помню, в каком это было году. Ты мог бы рядом с этим мужиком, который в трусах. Не надо на лыжах, да. В трусах я точно на снег не выйду. Я для этого слишком люблю тепло. Почему Новый год не отмечают летом? Вот летом, мне кажется, было бы вообще замечательно. Фрукты, овощи, свежее, все хорошее. А ты в Аргентину? Или в Австралию? Если только так. Нет, так... В июле? Пусть Аргентина придет к нам. Че мы-то к ним? О, как тебе. Ну, конечно. Каждый может в Аргентину. А вот Аргентина пусть вот войдет. Мы им заявочку. В наш дом. Мы им заявочку отправим, да. Сейчас у нас кто входит в наш дом? Сейчас у нас голландцы будут, между прочим. Голландцы. Да, на которых... Никакой травы. Выражаясь уличным таким разговорным языком, на которых ты меня подсадил, никакой травы, да. Да, никакой травы, никаких красных фонарей, ничего. Замечательная нео-свинг-певица, которую зовут Каро Эмеральд. Это, между прочим, прозвище. Ты в курсе, да, что это не настоящее имя? Каро Эмеральд с голландского переводится как драгоценный бриллиант. Все, не вдавайся в подробности, нам еще две песни поставить. Каро Эмеральд в дуэте с Бруком Бентоном, они будут исполнять песенку про Рождество. Ура! please want me to, as I want you. Юрген, что послушать? А вот теперь объясни мне, Олег, почему у меня есть эта песня, а у тебя нет? А я не знаю, на самом деле. Я очень люблю Каро и Эмеральд, и я прям по альбомам шестил, самые лучшие песни выбирал, тоже мучился. А вот эта песня, она дуэтом, наверное, потому что и в альбом, может, какой-то не вошла, я не знаю. Но я вроде все альбомы просмотрел. Но она теперь у нас будет, друзья. Ну, конечно. Она конечно. Теперь у нас будет. Да, знаете это. Ты хотел что-то сказать? Я? Ты вот так вот руками делал посыточки. Я хотел сказать, что вот мы на крыльях пурги, снега и хорошего настроения снова вернулись в студию. А, в этом плане. Ну, да, да. Это была ремарка такая, реприза. И раз уж у нас программа такая вот разножанровая сегодня, там и по музыке, и по настроению, и так далее. Какой нормальный белый Новый год со снегом там, со всеми вот этими делами, без кого, без наших черных братьев-негров. Тем более, что это классика, это легендарные негры, это группа Run DMC. Друзья мои. Что? Черное на белом. Christmas in holidays. Что я хотел на самом деле сказать этой программой? Никто не догадался. Ну, у нас принято, не у нас с тобой, да, или там у нас в стране, а вообще вот в мире принято что делать, да, подводить какие-то итоги года там и так далее. В общем, я как человек немного далекий от всех вот этих вот подытоживаний, я подвожу маленькие итоги новогодних праздников, вот этих вот длинных и беспощадных новогодних праздников. Рождество прошло, Новый год прошел, слава богу, отпустило, ура. И жить не хочется. Шутка. Да, конечно же, это все шутка. Хорошие, замечательные праздники. И они будут у нас еще в нашей жизни. Я на это очень сильно надеюсь. Да, скоро День Святого Валентина. Потом 10 февраля. Ты понимаешь, какая будет интересная программа? Какая у нас будет программа? Я сам пока не догадываюсь, но чувствую, что там что-то другое будет. Да. В общем, тем не менее... Валентина достанется, я чувствую. Вполне возможно. Я к тому, что праздники праздниками. Самое главное, что хорошую музыку никто не отменял. И ее много. Там зависит она от праздников, не зависит она от праздников. Если праздники какие-то, вот тоже Рождество или там Новый год, они порождают какие-то замечательные песни. Да и замечательно. Нам будет всегда что послушать. Вот. Вы вот слушали... о чем я. Да, вы слушали приветственное слово Юргена. Друзья, я спойлерну чуть-чуть. У нас через неделю Юрген будет давать музыкальные новинки. Так что я всем крайне рекомендую послушать следующую программу, которая выйдет 21 час по красноярскому времени. Ну, не знаю, там как по Гринвичу разберетесь. Посмотрите наш сайт radiovk.net или .ru. Неважно, программа Юрген. Что послушать? Я буду уже бодр, свеж, отдохнувший от праздников. В общем, все. В рабочем режиме. Он будет в рабочем режиме. Вот, ну что, с прошедшими всеми у вас праздниками, я хотел сказать, и с наступающим Старым Новым годом, православные, вы наши. Да, кстати, вот это вот уже ближе к лету. Ну, а дальше там... более такой родной праздник. Вот, а дальше услышимся, Бог даст, и увидимся. Ну, а вот для всех, кто, в принципе, я так думаю, в отчасти хотя бы меня понимает, вот все, что я пытался сказать и так далее, вот для них сейчас на прощание прозвучит песня замечательного нашего любимого коллектива элементов Crime, преступные элементы, немцев, замечательных ребят, которые очень трогательно и печально, и прям им веришь, они исполняют замечательную рождественскую песню Last Christmas. А мы с вами прощаемся, Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Пока-пока. Всем пока. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Once bitten, twice shy, I keep my distance but you still catch my eye. Tell me baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kissed me now I'd know you'd fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Soul of ice, my girl, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Юрген, что послушать?